отрывая его от прибрежного течения. Когда байдара набрала достаточную скорость, Армоль оглянулся. На волнах качался едва видимый киль перевернутой одноместной байдары. По берегу бегала Тынарахтена и что-то громко кричала. «Старик утонет!» — тихо промолвила Гальганау. «Что же делать?» — пожал плечами Армоль, устраиваясь поудобнее на корме. «Сам виноват, а вытаскивать из воды обычай не велит». Байдара оторвалась от полосы прибрежного течения и рванулась вперед, приподнявшись от воды. Она удалялась от Чукотского берега с быстротой птицы. А перевернутая байдара и тело Орва, попав в зону течения, медленно приближались к берегу, где уже собрались бежавшиеся на крик Тынарахтены жители Энмана. 28. Орву похоронили по новому обычаю в ящике. Доски взяли из того запаса, который привез в прошлом году первый советский пароход. Нарад сколачивал гроб и тихо говорил: «Первый дом делаем нашему председателю, первому большевику Энмана, Орво». Армоля не стали догонять. До поздней осени, пока в Уэлен написано танцевальные состязания, не приедут американские эскимосы, никто не узнает, благополучно ли доплыл он или же потерпел крушение. Скорее всего, доплыл, потому что в эту пору пролив спокоен, и перебраться на другой берег – можно даже в деревянной лохани, не то что в оснащенной парусом быстроходной байдаре. На холме захоронений, недалеко от покосившегося креста с именем Тына Веринеу Мэри, Гуват долбил ломом вечную мерзлоту. После всего случившегося парень притих, и на его вечно ухмыляющемся лице появилось какое-то задумчивое выражение. В Еранге женщины одевали Орву в последний путь. Нарад пришел к Джону и попросил позволения переговорить с Кайленой. Старуха внимательно выслушала просьбу. «Как ты думаешь, надо мне пойти?» — обратилась она к Джону. «Ты вольна поступать так, как тебе хочется», — ответил Джон, удивленный просьбой шаманки. «Мне надо будет узнать предсмертные пожелания умершего», — сказала Кэлена. Мужчины уселись в Чотагине. Взяв гадательную палку, Кэлена вползла в полог. Она там находилась довольно продолжительное время, а когда вышла, все обратили лица к ней. Кэлена взяла протянутую трубку, глубоко затянулась и деловито сказала: «Орво говорит, нет зла на оставшихся. И еще сказал: храните обретенное, держитесь друг с другом. С собой он берет только старое ружье, трубку и чашку для питья. Немного сахару и муки попросил. Очень хорошо разговаривал. Что-нибудь важное и особое не говорил?» — учтиво спросил Тнарад. «Сказал», — ответила Кэлена после глубокой затяжки. Антон с интересом слушал, и его больше всего удивляло, что Джон Макленнон, человек с университетским образованием, ко всему этому относится с полнейшей серьезностью. Это была не вежливая, снисходительная серьезность, а полное принятие происходящего, глубокая вера в то, что говорила шаманка. «Что же он сказал?» — повторил вопрос Нарад. «Он сказал, что преемником своим назначает сона».